Глава 22. Август 1955 года. Сардиния. Борт парохода «Умбрия». Субмарина вышла из своего убежища в надводном положении. Причем появилась она как-то неожиданно, будто вдруг материализовалась из ничего. Зато вполне реальный, в парадном флотском мундире материализованный корвет-капитан Санторони, который стоял в открытой миниатюрной рубке, словно в люке танка, поприветствовал находившихся на борту Сизифа офицеров отданием чести. Во время прохождения от подземной базы до выхода из бухты он вел себя так, словно субмарина находилась в кильватерном строю, а Боргезе, Скорцени и другие офицеры, стоя на импровизированной прибрежной трибуне, принимали парад военно-морских сил. Как и было обусловлено планом учений, сразу же после выхода за пределы бухты субмарина скрылась под водой, и вскоре радист бота, поддерживавший связь с диверсантами, доложил, что она ушла на глубину 80 метров при аварийно-критических 100. «Передай!» — тут же отреагировал Боргезе, — «что этого достаточно. Пусть продержится на такой глубине минут 20, постоянно тестируя при этом состояние корпуса и работу механизмов. Затем поднимаются на 30 метров выше. Вскоре Горгона понадобится нам для более серьезных испытаний». На удивление, быстроходный бот выскользнул из бухты вслед за субмариной и теперь шел за ней по невидимому следу, словно миноносец, командир которого решил окончательно покончить с подводным кораблем противника. Впрочем, самого Боргезе интересовал не столько след субмарины, сколько вид на виллу Ольбия с моря. При этом его вполне устраивал тот вывод, что теперь уже с моря строения виллы оставались невидимыми, поскольку часть главного корпуса скрывал от любопытствующих взглядов большой, с растерзанной плоской вершиной холм, а часть — кроны значительно подросших за последние годы деревьев. Вот если бы еще можно было искусственной насыпью расширить восстававшую на выходе из бухты скалу да засадить ее соснами, чтобы таким образом окончательно скрыть от проплывавших мимо зевак сам факт существования здесь бухты. Боргезе вдруг поймал себя на том, что стремление к мирной, открытой и почти беззаботной жизни после военных лишений и тюремной неволи опять отходило в его восприятии мира на задний план. Вместо этого фрегат-капитан все больше погружался в восприятие мира глазами и чутьем диверсанта, при котором все вокруг оценивалось степенью опасности и возможностью собственного выживания. И Валерио не был уверен, что это увлечение навязано ему только длительной подготовкой к операции «Гнев Цезаря». «Нет», — объяснил он себе, — «в этом начинает проявляться нечто глубинное из области психологии, а то и психиатрии». «Капитан Мадзари», — сдержанно представился всем гостям сразу, рослый сухопарый сеньор с солидным набором орденских планок на белом форменном кителе. «Командую Умбрией с осени 47-го». «С той поры, как подали в отставку», — понимающе кивнул Боргезе. «Где и в каком чине служили?» «Канонерская лодка, на которой я пребывал в должности заместителя командира, потоплена была американскими летающими крепостями весной 44-го. Меня подобрала всплывшая неподалеку английская субмарина. Только меня одного. Судьба, знаете ли». «До конца 46-го находился в плену», — сообщил он таким тоном, словно докладывал на совещании главного штаба флота. «Биография вполне достойна вполне такого легендарного парохода, каким вскоре станет ваша Умбрия», — ответил Боргезе. «Только мой вам дружеский совет», — вклинился в их разговор обер-диверсант Рейха. «Когда пойдете в Россию, все это разноцветие орденских планок оставьте в Италии. Русским ведь нетрудно будет догадаться, когда и каким образом были заслужены ваши награды. Еще чего доброго решат, что вы добывали их на черноморских коммуникациях». «Я учту ваши пожелания, оберштурмбанфюрер», — Рад, что на склоне лет судьба свела меня с таким воистину боевым офицером, как вы, господин Боргези, и ваши командос, а также с вами, господин оберштурмбанфюрер СС». Вновь обратился Скорцени, переходя на немецкий язык, о подвигах которого столько наслышан. «Вот я и решаю для себя», — оживился обер-диверсант Рейха, «не отправится ли в Севастопольский рейд вместе с вами и Горгоной?» «Исключено. Русские поднимут все свои войска на юге России, как только вы покажетесь на палубе в ближайшем иностранном порту. Или, может, еще в порту Таранто, где у нас будет первая остановка перед уходом за пределы итальянских территориальных вод. Что уж говорить о русской таможне в Херсонском порту?» «Ваша правда, капитан», — помассажировал Скорцени свои шрамы кончиками пальцев. «Слишком уж узнаваемый тип. Демаскируют меня эти шрамы. Увидев меня впервые в главном управлении имперской безопасности, Шелленберг был ошарашен. Диверсант с такими шрамами, с такими классическими особыми приметами. На такое кадровое приобретение мог решиться только закоренелый шутник Кальтенбруннер. Разве что на сей раз мне просто взять и отсидеться в субмарине». «Лично вам, господин Скорцени, при вашем росте пришлось бы там отлеживаться», — заметил Мадзари, утаивая в уголках губ ироническую ухмылку. «Согласен на любые лишения, капитан. Итальянская фамилия обязывает. Только боюсь, что с вами на борту субмарина пошла бы прямо на дно без предусмотренного технического погружения. Словом, теперь уже вы примите мой дружеский совет. Это не ваша авантюра, господин оберштурмбанфюрер. Ограничьтесь лаврами свидетеля чужой славы». «Глубокомысленный совет», — в свою очередь резюмировал подполковник Эдгар. «А теперь вас двоих, господа офицеры», — обратился капитан к Боргези и Скорцени, — «прошу взойти на мостик. Специалисты позаботились, чтобы там у нас появилась прямая радиосвязь с командиром Горгоны». Но прежде чем подняться вслед за ним по трапу, руководители диверсантов проследили, как в полукабельтове от правого борта судна появился перископ субмарины. Боргези знал, что теперь командир Горгоны сверит ее положение с расположением двух спасательных шлюпок. Вход в корабельный шлюз-бункер расположен между кормой задней шлюпки и носом передней. «Зачем ему это нужно?» — пожал плечами капитан. «Боком, бортом, то есть, он ведь все равно поднырнуть не сможет. Он должен зайти с носа и, сверяясь со специальными радио и магнитными маячками, подойти прямо под стальные створки, которые мы именуем вратами рая». «Чудесное название», — согласился Боргези. «Именно так он и поступит. Просто в эти минуты в нем срабатывает инстинкт подводника, инстинкт боевого пловца. Мне, как бывшему командиру боевой субмарины, эти порывы хорошо знакомы. Представляю себе, сколько раз в эти минуты корвет капитан Умберто Санторони мысленно отдавал приказы, вмещающиеся в такие емкие и такие вожделенные для души подводника слова. Первый торпедный аппарат «Пли», второй торпедный аппарат «Пли». «У него на борту действительно боевые торпеды?» — встревоженно спросил Мадзари. «А также два контейнера со взрывчаткой и начиненная двумя адскими машинками боеголовка в специальной нише носовой части субмарины, на тот случай, когда командир Горгоны примет решение пойти на таран, превратив ее в управляемую торпеду». «Вы с ума сошли!» — сдавленным голосом проговорил капитан парохода. «Это же пока еще учение! Зачем? Если у Санторони что-то пойдет не так, мы все можем взлететь на воздух!» «Такая перспектива тоже не исключается. Однако я принял решение придерживаться чистоты эксперимента». «Какая к дьяволу чистота эксперимента, Боргези?» — изумленно воскликнул капитан. «Кому она нужна?» «Когда сдают в эксплуатацию только что построенный железнодорожный мост, во время пуска по нему первого состава проектировщик и начальник строительства обязаны стоять под ним, чтобы погибнуть вместе с эшелоном и мостом. Такова традиция, которой отныне будем придерживаться и мы с вами». «Но я вам не проектировщик», — проворчал капитан судна. «Это для вас, Умбрия, всего лишь пароход, а для меня дом, вилла, вся моя жизнь». «Не волнуйтесь», — беззаботно успокоил его Скорцени, направляясь вслед за Баргези к трапу, ведущему на капитанский мостик. «Высшая справедливость в том и состоит, что на дно вы отправитесь вместе со своей Умбрией». «И с вами, господа безумцы», — огрызнулся Мадзари, — «меня убеждали, что это всего лишь учение». «Тогда считайте их максимально приближенными к военным условиям. Совсем недавно вы уверяли меня», — ткнул князь пальцем в колодку орденских планок, — «что все еще являетесь боевым офицером. Так не разочаровывайте же нас с обер-диверсантом Рейха».